Непослушными пальцами он распечатал конверт. Мексиканка нагнулась, чтобы подобрать с полу надорванный конверт, и стала его разглаживать. Она расправляла его, говоря: «Кто же мог послать мне телеграмму? Наверное, мой сын Хуан Доминго». «Нет», — сказал Гомер, — «военное министерство». «Военное министерство?» — спросила мексиканка. «Миссис Сэндевал», — поспешно сказал Гомер, — «ваш сын умер. Может, это ошибка. Всякий может ошибаться, миссис Сэндевал. Может, это совсем и не ваш сын, может, это кто-нибудь другой. В телеграмме, правда, сказано, что это Хуан Доминго, но, может быть, в телеграмме ошибка». Мексиканка сделала вид, будто не слышит. «Не стесняйтесь, пожалуйста», — сказала она. «Войдите, войдите же, прошу вас. Я угощу вас конфеткой». Она взяла мальчика за руку, подвела его к столу, стоявшему посреди комнаты, и заставила сесть. «Мальчики так любят сласти», — сказала она. «Я угощу вас конфеткой». Она сходила в соседнюю комнату и принесла оттуда старую коробку с шоколадными конфетами. Положив коробку на стол, она открыла ее, и Гомер увидел там конфеты, каких он никогда еще в жизни не ел. «Вот», — сказала она, — «ешьте конфеты. Мальчики так любят сласти». Гомер взял из коробки конфету, положил ее в рот и стал через силу жевать. «Вы не стали бы приносить мне дурные вести, правда?» — сказала она. «Вы хороший мальчик, совсем как мой Хуанито, когда он был маленький. Съешьте еще конфетку». И она заставила рассыльного взять еще одну конфету. Гомер жевал сухую конфету, а мексиканка говорила без умолку: «Это наши конфеты, ведь мы их сами варим из кактуса. Я приготовила их для моего Хуанито к его приезду. Но вы ешьте, ешьте, ведь вы тоже мой мальчик». И вдруг она разрыдалась, сдерживая себя, словно в слезах было что-то постыдное. Гомеру хотелось бежать, но он знал, что должен остаться. Ему, видно, придется пробыть здесь всю жизнь. Он вот только не знал, как ему поступить, чтобы женщине не было так горько. Если она попросит его остаться вместо сына, он не сможет ей отказать. У него не хватит на это сил. Он поднялся, словно мог стоя исправить то, чего уже нельзя было исправить. Но тут же понял бессмысленность своей попытки и смешался еще больше. В душе он твердил себе: «Что я могу поделать? Что я, черт возьми, могу поделать? Ведь я всего-навсего рассыльный». Женщина вдруг обняла его, приговаривая: «Мой мальчик, ах, мой мальчик!» Не понимая, почему, ведь ему было просто очень горько, он вдруг почувствовал, что его мутит и вот-вот вырвет. И не потому, что эта женщина или кто-нибудь другой были ему противны, но то, что с ней произошло, было так несправедливо, так безобразно, что его тошнило, и он не знал, захочется ли ему еще жить. «Поди сюда», — сказала женщина. «Сядь». Рано сильно усадила его на стул и встала рядом. «Дай я на тебя погляжу». Она смотрела на него так странно, что рассыльный, у которого надрывалось сердце, не мог шевельнуться. Он не чувствовал ни любви, ни ненависти. Им владело величайшее отвращение. Но в то же время и мучительная жалость не только к этой бедной женщине, но и ко всему живому, к нелепой привычке людей терпеть и умирать. Он представил себе эту женщину в прошлом, красивую, молодую, у колыбели сына. Он видел, как она смотрит на этого удивительного человечка, безмолвно, растерянно, полная надежд. Он видел, как она качает колыбель, и слышал, как она поет. «А теперь посмотрите на нее». И вот он же снова несется на своем велосипеде по темной улице. И из глаз у него текут слезы, и губы шепчут детские неразумные проклятия. Когда он доехал до телеграфной конторы, слезы у него высохли, но в душе его родилось что-то новое. Чего? Он это знал, уже нельзя остановить. «И не надо», — сказал он себе, — «не то я сам буду ничем не лучше мертвеца», — говорил он с собой громко, словно с глухим.